Джейн, я звоню Саймону. Не в моих правилах приглашать малознакомых мужчин на ужин, говорю я, но если вы говорили всерьез, то я буду рада компании. Разумеется, мне что-нибудь принести. Ну, в доме совсем нет вина, сама я пить не буду, но вы можете взять себе. Зато есть стейки, не какая-нибудь магазинная дрянь, а из одной стильной мясной лавки на Хай-стрит. Предупреждаю, опоздайте, съем и свой, и ваш. Аппетит у меня сейчас зверский. Отлично. Голос у него веселый. Буду к семье, обещаю на этот раз не рассуждать о том, что Монкфорд убил мою девушку, хорошо? Спасибо. Я сама собиралась предложить не говорить сегодня об Эмми с Эдвардом. Мне и без того страшновато. Но не знала, как это потактичнее сделать. Я начинаю понимать, что Саймон очень внимательный человек. Я вспоминаю, что сказала Мия. «Лучше кто-нибудь в таком духе, чем твой безумный архитектор». Я гоню эту мысль. Даже не будь я толстая и беременна от другого мужчины, это было бы невозможно. Открыв ему дверь 2 часа спустя, я вижу, что он пришел не только с вином, но и с цветами. «Это вам», — говорит он, вручая мне букет. «Я все жалел, что в нашу первую встречу был с вами так груб». Он целует меня в щеку чуть более долгим поцелуем, чем нужно. Я ему нравлюсь, я в этом уверена. Но я не думаю, что он когда-нибудь понравится мне, что бы ни говорила Мия. «Очень красивая», — говорю я, неся цветы к мойке. «Поставлю в воду». «А я открою вот это. Это пиногриджо, любимый сорт Эммы. Точно не хотите немного? Я посмотрел в интернете, считается, что на 4-м месяце глоточек алкоголя можно». «Может, позже? А вы не стесняйтесь. Я несу цветы и вазу и ставлю ее на стол». «Эмма, где штопор?» — спрашивает он через плечо. «В шкафчике справа. Тут до меня доходит. Вы назвали меня М?» «Правда?» — смеется он. «Простите, наверное, дело в том, что это такая привычная ситуация. Я тут с вами открываю бутылку. Ну, понятно, не с вами, с ней, а теперь с вами. Больше не буду, честно. Так где тут у вас бокалы?»